Я знаю, есть русские обычаи, — прервал молчание Йенсен, — поминать тех, кто ушел от нас навсегда с топкой водки. Он достал из сумки бутылку, бутерброды и бумажные стаканчики. Откупорив бутылку, Йенсен налил водки себе и Алину. — Налейте мне, — твердо сказала миссис Кэмпбелл. — Простите, боялся вас обидеть. Я прожила в России 2 зимы. Первую возле Байкала, а затем в Владивостоке. Там водкой отмечают и рождение, и смерть. Кто бы подумал, что такой очаровательной леди подобный опыт? Найдется не для меня глоточек? — робко спросила Чичигова. — Всего глоточек. Я не пью, но тоже хочу отдать должное старой русской традиции. А девочкам нальем минеральную воду. Йенсен предложил Алину выйти на палубу. Море было тихим и покорным, нисколько не сопротивлялось движению маленького судна. К ним подошел капитан катера. — Через полчаса будем на месте, — коротко сказал он. Все собрались у левого борта. Катер заглушил двигатель. Матрос приспустил кормовой флаг. Чичигова перекрестилась, офицер отдал честь. Алин и Йенсен сняли шляпы и склонили голову. Миссис Кэмпбелл закрыла глаза, ее губы что-то шептали. Девочки Александра и Ксения подняли венок и пустили в море. Каждый взял из корзины несколько роз и бросил за борт. И каждый всматривался в пучину, думая о людях, которых она поглотила 10 лет назад. И вдруг случилось неожиданное. Розы стали двигаться, сближаться, и, соединившись, образовались сердце, большое, яркое, пульсирующее вместе с морем. Глава 23. Халила. Серый день сменился еще более серыми сумерками. Начальник колонии, капитан Хопкинс, обсуждают планы на завтрашний день. — Не лучше ли отправиться в Халилу утром? — предлагает Хопкинс. — Нет, будем действовать согласно плану, — отвечает Аллен. — Поедем ночным поездом. Вы и я, и миссис Кэмпбелл тоже. Женский глаз заметит такое, на что мы не обратим внимания. Еще возьмем Ходека. — А его зачем? — Это пленный чех, он знает финский, а в Выборге к нам присоединятся Район и Эверсел. В Халиле их встретил профессор Эльмгран, выдающийся финский специалист по туберкулезу, и его помощница мисс Рёнткен. Оба держались приветливо и даже сердечно. Но было заметно, что они встревожены предстоящим вторжением детской колонии в их мирный устоявшийся быт. Делегация Красного Креста осмотрела санаторий. Их поразила прекрасная архитектура, но еще больше изысканный дизайн, картины известных художников, дорогая французская мебель. Особое внимание Ханны Кэмпбелл привлек главный корпус, окрашенный в кремовый цвет, настоящий дворец. — Здесь мы разместим девочек и женский персонал, — сказала она Алину, — а в соседнем деревянном здании поселим мальчишек. Заглянули они и в другие дома, где раньше жили петербургские богачи. Везде следы запустения, паутина. Когда-то здесь звучали смех и музыка. Светились окна и пылали камины, а к небу тянулся печной дым. Где сейчас эти люди? Наверное, их тоже носят по свету. Помните, Ханна, как мы с вами осматривали казармы на острове Русском? Здесь нет таких цветов, зато чудное озеро. Я видела лодки. Они заброшены, как и эти дома. Им недолго осталось сохнуть. Скоро на берегу появятся наши мальчики. Райли, мне не терпится посмотреть кухню. Это для меня важнее всего. Мисс Рёнткен ждет вас, а я пойду займусь другими делами. Кухня сияла белым кафелем и до блеска начищенными кастрюлями из красной меди. Все современно и удобно. Плита и печь, сдвоенные раковины, разделочные столы. Запах еды давно выветрился, но кто-то следит за порядком, продолжает наводить чистоту. Особенно восхитила огромная столовая, по крайней мере 40 футов в ширину и не менее 100 в длину. — Не пойму, как вы справитесь со всей этой работой? — спросила мисс Рёнткен. — В этом у нас большой опыт, — ответила Ханна. — И все же без помощника не обойтись. Мне понадобится предприимчивый человек. — Могу порекомендовать. — Есть такой человек, его зовут Блекки, и у него золотые руки. Есть, правда, недостаток. — И какой же? Из него слова не вытянешь, им будет не до разговоров. У мужчин другие проблемы, Профессор Эльмгран любезно пригласил их в свой кабинет. Аллен рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в Гельсингфорсе. Никто не встретил Йоми Мару. Не удалось связаться с нужными чиновниками. Слава богу, капитан Хопкинс, он с благодарностью посмотрел на Хопкинса, сидевшего рядом, познакомил его с Йенсеном. В словах Аллена полковник Райан услышал упрек в свой адрес и стал оправдываться. «Финское правительство, — напомнил он, — противилось высадке детской колонии, опасаясь политических осложнений с Россией. Чиновники уклонялись от встреч, не отвечали на письма и звонки. Он и доктор Эверсел выехали по срочному делу в Ригу, но и оттуда поддерживали связь с Хопкинсом и Эллиотом, продолжали звонить министрам, так что успех достигнут не одними стараниями Янсена. «Хорошо то, что хорошо кончается», — сказал Аллен. «Теперь поговорим о делах насущных». Через несколько часов Йоми Мару покинет Гельсингфорс, а утром уж будет стоять на рейсе Ковиста. Но дети не смогут покинуть пароход, по крайней мере, еще 2-3 дня. Санаторий не готов к их приему. Миссис Кэмпбелл занята кухней и распределением комнат, но это лишь часть работы. Надо заняться водоснабжением, освещением, отоплением. Понадобятся десятки рабочих. — С чего начнем? — спросил Эверсел. — Думаю, с подачи воды, — отозвался Хопкинс. — Уголь и вода, — вздохнул Аллен. В море это было одной из моих главных забот. — Не волнуйтесь, Израиль, — успокоил Эверсел. — В полумиле отсюда целое озеро ледниковой воды. До того вкусной, что ее впору разливать по бутылкам и продавать. Но мотор и насос слишком маломощны, чтобы наполнить водонапорную башню. Что же делать? Купим новый мотор. Что еще? — спросил Райан. — В главном здании прекрасные ванны, но придется ограничиться душевыми, — ответил Аллен. — Но почему? — Имеется договоренность с финским правительством о возмещении убытков при любых поломках. Нам придется вывести на склад французскую мебель. — Это не беда. Как-нибудь переживем, — заметил Эверсел. — Надеюсь, колония не задержится слишком долго в Халиле. — Русской стороне уже передали списки детей, — поинтересовался Аллен. — Передали, но потребуется уточнение. — Кстати, помните двух подростков, которые остались в Нью-Йорке? Так вот, они явились с повинной и теперь находятся в Лондоне. Ханна Кэмпбелл. Йоми Мару стоил Красному Кресту $5000 в день. И мы прилагали большие усилия, чтобы ускорить дело. Райли, Ходок и я подгоняли рабочих. Новый дом должен был принять детей как можно скорее. И работали по 18 часов в сутки. Мой помощник Блекки оправдал свою рекомендацию деловитости. Единственной неприятностью было то, что я не могла разговаривать с ним без переводчика. Он не знал ни русского, ни английского, ни шведского, а я не понимала финский. Так что приходилось постоянно таскать с собой Ходека, хорошо владевшего финским. Но если чеха не было рядом, то я прибегала к жестам не только руками, но даже ногами, но и это не всегда помогало. Сколько времени было потеряно!